13 июля представитель Министерства иностранных дел КНДР дал интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. В связи с тем, что США, которые выступали в роли судей по вопросам прав человека и придирались к другим странам, теперь отвергаются ими. Он отметил: «Всем известно, что США – махровый попиратель прав человека и источник торговли людьми. В них ежедневно свыше 67 тысяч женщин подвергаются половому насилию. Ежегодно 100 тысяч несовершеннолетних попадают в проституцию. Резко растет торговля людьми, что является одним из многочисленных примеров ужасного попрания прав человека в США. Единственно, США отказываются подписать конвенцию о запрете торговли людьми и проституции, конвенцию о правах детей и другие такие международные конвенции, что подписали почти все страны мира. Недавно два спецдокладчика по темам при Совете прав человека ООН ставили под вопрос судебный протест инвалида Психа в США и требовали отменить смертного приговора. Это отражение критики и гнева людей мира на юстицию США, не брезгающую попиранием прав человека. США ежегодно составляют рапорт о торговле людьми и порицают другие страны, что и курам на смех. Вот недавно американский Госдепартамент в рапорте о торговле людьми 2017 года беспорядочно придирался к другим странам по поводу прав человека, на что разгневанные другие страны в один голос всесторонне отвергли рапорт, состоящий из выдумки, и называли США источником торговли людьми. В частности, Россия отвергла как необоснованную американскую версию о том, что рабочие КНДР подвергаются насильственной трудовой повинности в трудовых концлагерях на территории России. Это лишний раз показывает, что США – пресловутый интриган и мошенник. США должны немедленно отказаться от роли судей по правам человека и взяться за уборку своей вонючей страны, неслыханного в мире попирателя, душителя и могилы прав человека, заявил представитель МИД КНДР.